и Конрад был любезен с ним в замке, как и вы. А все остальные в то время считали его отвратительным. Мэг принесла им рыбу на куске коры и села напротив них. «Не торопитесь есть», — посоветовала она, — «пусть немного остынет». «А ты куда подашься после всех этих приключений?» — спросила Диана. «Скрач пойдет с нами». «Стэндиш Хаус, — сказал Дункан, — вполне может служить резиденцией ведьми. У нас их давным-давно не было». Мэг покачала головой. «Я уже надумала и хотела поговорить с вами насчет этого. У меня нет хижины, нет никаких принадлежностей. Но у Эндрю была келья. Как вы думаете, он не обидится? По-моему, я знаю, где она. Если я не найду, Снупи обещал показать». «Если ты так хочешь, — сказал Дункан, — то я думаю, Эндрю был бы рад, что ты будешь там жить». «Я думаю, — сказала Мэг, — что он все-таки немного любил меня. Когда мы встретились, он дал мне кусок сыра. И на сыре были следы его зубов, а он мне его отдал. И он...» Ее голос прерывался. Она закрыла лицо руками, быстро встала и ушла в темноту. «У них с Эндрю была любовь, — сказала Диана. — Удивительно. Ведьма и отшельник». «Мы все любили его, — согласился Дункан. — Хотя он порой бывал диким упрямцем. Упрямец и солдат Господа. Самый неподходящий, но настаивающий на этом звании, хотя он по-прежнему оставался отшельником. Но бросил вызов смерти, как солдат Господа. Эндрю и Бьюти, солдат и маленький терпеливый ослик. Я потерял их обоих. Порыв ветра принес плач за мир. Будут идти года, — подумал Дункан, — и этого плача будет все меньше и меньше. Какие-то несчастья в мире останутся, но все это будет не то, как раньше, поскольку орды нет на земле. Меньше пищи для стервятниц на острове, меньше грязи на них. Диана дернула Дункана за руку. — Пойдемте со мной. Я не могу сделать это одна. Я хочу, чтобы вы стояли рядом. Они обошли костер и подошли к Снупи, который ел рыбу. Диана встала напротив Снупи, обеими руками прижимая к себе меч. — Этот меч слишком драгоценен, чтобы принадлежать человеку, — сказала она. — Не возьмешь ли ты его обратно под охрану маленького народа? Храните его, пока он не понадобится вновь. Снупи осторожно протянул руки и принял меч. В его глазах стояли слезы. «Значит, вы знаете, миледи, кому он принадлежал когда-то?» Она молча кивнула. «Тогда мы охотно возьмем его обратно. Мы будем хорошо хранить его и почитать. Когда-нибудь он может оказаться в других руках, и тот человек должен быть героем. Но никто не будет более достойным его, чем вы, миледи. Скажи маленькому народу, что он оказал мне великую честь». — Это потому, что мы доверяем вам, — признался Снупи. — Мы знаем вас. Вы будете жить в Стэндишхаузе? — Да, — ответила Диана. — Мы уйдем утром. — Когда-нибудь мы придем к вам с визитом, — пообещал Снупи. — Мы будем ждать вас, — сказала Диана. — Будут кексы и эль, и танцы на лужайке. Она подошла к Дункану. — Ну вот, теперь я готова к завтрашнему дню.